как соловей, и об этом знали раньше только несколько друзей. В адрес Первого канала кто-то выслал твой альбом, мол, послушайте, ребята, это песни просто лом. Ты считал, что здесь таких ребёшек целый пруд. Если папа не олигарх, то в шопе за тебя никогда не возьмут. Но крутой-крутой продюсер на тебя, видать, запал, и жюри сказала: круто! Очень круто ты попал. Круто ты попал. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, ты звезда, давай народ порази. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ удиви. На ТВ. Куда ты попал? Куда ты попал? Куда ты попал? Ты звезда. Шоу-шоу-бизнес, я чё-то не пойму. Кто женился, кто развелся, полетел кто на луну. Здесь девчонки бреют череп, а ребята пудрят нос. Может, это они шутят, ну а может и всерьез. Здесь вокруг такие люди, хочешь смейся, хочешь плать. Вот Киркоров в новых брюках, здравствуй, Филя, как дела? Вот Иванушки подходит, наливает мне вина. Узнают меня все звезды, потому что я звезда. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Маленькие дети это поняли уже. Лучше песни петь на сцене, чем ишачить в гараже. На заводе и на шахте мало-мало платят и не всем. Артист живет богато, без забот и без проблем. Доктора, менты, доярки и майоры ФСБ подбирают на гитаре песни Битлз и Любэ. Снится и ночами сцены, снится им овации школ. А твоя мечта сбылась. Очень круто ты попал.